Может быть, ей лучше угомониться. У нее все же муж, дочь и телевизор. Тут в одном из салонов мы увидели Челестину. Она опиралась на руку капитана Персикетти, военно-воздушного атташе нашего посольства. «Ты мне не сказал, что Челестина тоже на приеме», — заметил я. «Но я и сам не знал». Челестина вышла на веранду. На этот раз у нее были огромные очки в тяжелой черной оправе и на бекрень надетая розовая шляпа, напоминающая летающую тарелку, по рисункам из журнала «Тайм». Сияя от радости, она подошла к нам. «Джованни, знаешь, капитан любезно обещал мне настоящую ракету, маленькую, на Пасху». «Уже четверть часа Челестина расспрашивает меня про ракеты», — слабо защищался капитан. «Я пообещал подарить ей одну». «Капитан», — обратился я к нему, указывая на его медали, — «будьте осторожны, мы не имеем права сорить нашими ракетами, они должны преградить путь к коммунизму». Капитан покраснел и заговорил с Джованни о кино. В то время итальянские дипломаты и военные, правда, с опозданием на несколько лет по сравнению со своими коллегами из других посольств, увлекались узкопленочными короткометражными фильмами. Челестина поправила поля своей огромной шляпы. «Ты все еще злишься?» — она прикусила нижнюю губу. «Послушай, твой фокус не удался. Джованни уже рассказал мне о твоей авантюре с ФБР». Она превосходно выдержала мой выпад и засмеялась. «Ну и что? Признаюсь даже, что я им не понравилась. Но я-то знаю почему. Потому что они не доверяют нам, итальянцам. Мы слишком эклектичны. Они опасаются, что мы ведем двойную игру». Она облокотилась на балюстраду. «Если желаешь добра Италии, то подружись с послом». Я несколько растерялся. «Бога ради, угомонись и не морочь мне голову, прибереги басни для дочери». «Ты не воспринимаешь меня всерьез, и поэтому ты не прав. Об информации, которую я могу получить, тебе даже не мечтать, например, военной. Знаешь ли ты, что на днях я целый час провела в доме генерала Смита?» «И ты говоришь об этом мне?» «Конечно. Все, что нам становится известно, мы обязаны доводить до сведения нашего правительства. Это наш долг. И делаю я это не корысти ради, запомни хорошенько». «Но я же не работаю в посольстве, ты что, не поняла этого до сих пор? Мы не занимаемся контршпионажем». «Рассказывай своим внучатам», — буркнула она. «Что ты этим хочешь сказать?» «Что я не вчера родилась и газеты читаю. Не проходит и месяца, чтобы какой-нибудь дипломат не был выслан за шпионаж». Вечерело. Первые звезды, появившиеся над верхушками деревьев, как мне показалось, с издевкой улыбались, глядя на нас. На террасе появились капитан Персикетти и Джованни. «Челестина», — обратился к ней Джованни, — «Тилли ждет нас на ужин, уже поздно. Попроси Франко, чтобы он не ломался и пошел с нами». Мне в голову как будто угодил бронебойный снаряд. «Нет, большое спасибо, я лучше пойду домой». Джованни взглянул на меня сердито, но тут вмешался капитан Персикетти. «Ну же, Амброзия, не заставляйте себя упрашивать, перекусим и разойдемся, обещаю». Тилли Франкетти занимала белокаменную виллу в пригороде Вашингтона. Уже в машине Челестина объяснила мне в торопях, что Тилли ее школьная подруга, вышедшая замуж за врача, итальянского еврея. Было около 9 вечера, когда наконец мы приехали. Тилли открыла нам дверь, держа в руках белого карликового пуделя. «Если спагетти переварилось, то не в защите», — предупредила она. «Дорогая, мы запоздали». Джованни звонко рассмеялся и шлепнул ее позаду. «Джованни», — резко повернулась к нему Тилли, — «почему ты не поступаешь так, когда дома мой муж?» «Да ладно тебе, я пошутил», — оправдывался Джованни. «Я не виноват, что ты такая аппетитная». «Ты все такой же хам», — вздохнула Челестина с глубоким отвращением человека, оказавшегося вдруг среди людей низкого ранга. «Позволь представить тебе Франко», — обратился к Тилли Джованни. «Будь с ним осторожна, личность темная». «Очень рада», — изрекла Тилли, пожимая ему руку чуть дольше положенного. Она удалилась, вихляя задом, обтянутым узкими брюками. Мы с жадностью патриотов набросились на спагетти, курицу, салат и сыр. На Тилли были ковбойские штаны из грубой ткани и красно-белая клетчатая рубашка. С завидной рассеянностью она оставила незастегнутыми, по крайней мере, 3 верхние пуговицы. Джованни время от времени погружал туда свой взгляд и изрекал: «Если не ошибаюсь, цвет лифчика не совсем подходит к брюкам». Тилли протестовала с заметным удовольствием. Можно было бы даже предположить, что муж не занимает все ее мысли. Он, как мне сказали, был в это время в Сан-Франциско на каком-то конгрессе. Он один из лучших вашингтонских фтизиатров. Но Тилли вовсе не была от этого в восторге. По ее разговорам можно было заключить, что ей больше нравятся футболисты, прекрасные защитники из команды «Ювентус».